в то время как раньше на это уходило 4 дня. Оба не спали всю дорогу, и в гостинице в Риме Вольфганг заснул прямо на стуле. Леопольд раздел сына, уложил в постель, а тот даже не пошевельнулся. Проснувшись утром, Вольфганг никак не мог понять, каким образом очутился в кровати. Он заметил, что папа прихрамывает, но папа успокоил его. Чепуха. Нам надо спешить к кардиналу. Мы приглашены на обед. Об этом он и писал вам? Да, и еще кое о чем. Папа редко бывал так воодушевлен. За обедом кардинал Паловичини, обращаясь к Вольфгангу, назвал его «сеньор кавалер». К немалому удивлению Леопольда, который полагал, что папский государственный секретарь пригласил их за тем, чтобы сообщить об аудиенции у папы. С таинственным видом, совсем как Леопольд в Неаполе, кардинал поблагодарил их за скорое возвращение и обещал пригласить снова в ближайшие дни. Леопольду не оставалось ничего другого, как ждать, а Вольфганг занялся сочинением новых арий для Миланской оперы. Прошла неделя, кардинал так и не дал о себе знать, и Леопольд уже начал проклинать непонятную загадочность кардинала, а заодно и свою доверчивость. Когда, наконец, их пригласили в палаццо Кверинале, резиденцию кардинала Паловичини, Леопольд с трудом сдерживал свое нетерпение. Спокойным голосом, однако с оттенком торжества, кардинал произнес. 26 июня его святейшество пожаловал Амадео Вольфганго Моцарту, жителю Зальцбурга, орден Золотой Шпоры. 26 июня, изумленно повторил Леопольд, именно в этот день они вернулись в Рим. Да, 26-го. Но нам надо было подготовить соответствующие бумаги. Ваше Преосвященство, это великая честь, величайшая, какой может удостоиться музыкант. Вольфганг сказал тихо. Благодарю вас, Ваше Преосвященство. Не за что. Прежде чем это решение было принято, вопрос подвергся самому серьезному обсуждению. Послушайте, Амадео. И кардинал зачитал часть папского патента. «Нашей апостольской властью мы возводим тебя, который, как мы знаем, с самых ранних лет совершенствовался в сладчайшем искусстве игры на клавесине, в ранг рыцаря Золотого Ордена». «Самый высокий ранг», — ликовал Леопольд. Вольфганг преклонил колено перед кардиналом, и тот надел ему на шею красивый золотой крест на красной ленте и произнес: «Сеньор кавалер, отныне вы рыцарь Золотой Шпоры». Вольфганг был рад за папу. «Носите его с честью и достоинством», — продолжал кардинал. «Он будет носить его с честью и достоинством, обязательно будет», — подхватил Леопольд. «Нет слов, чтобы выразить вам нашу благодарность, Ваше Преосвященство». Посмотрим, посмеет ли Шраттенбах теперь ему отказать. Через несколько дней вы будете приняты его святейшеством. Через 3 дня Вольфганг с золотым крестом ордена на шее предстал перед папой Клементом XIV в его временной резиденции Палаццо Санта Мария Маджоре. В зале находился также управляющий графа Фирмиана Дон Фернандо. И вид у него был такой, будто награда эта распространялась и на его хозяина. Присутствовали здесь и кардинал Паловичини, и еще целый ряд духовных и светских лиц высокого звания. Леопольда удивило, с каким вниманием здесь отнеслись к Иерониму Колоредо, епископу Гурка. Обычно епископам не оказывалось подобных почестей, тем более в присутствии кардиналов. Леопольд нашел этого высокого стройного епископа весьма обаятельным, хотя даже для римского прилата он казался излишне светским и искушенным жизнью. «Интересно, кто за ним стоит?» — подумал Леопольд, и тут же вспомнил, что семья Колоредо занимала в Вене очень видное положение. Потом его мысли вернулись к началу аудиенции, когда папа Клемент XIV назвал Вольфганга «кавалер Моцарт». Почему он говорил по-французски? Видимо, из тщеславия. Хорошо, если Вольфганг знает этот язык.